Этот чертов протез все время от меня убегает. Однажды выпал прямо на улице, и по нему проехала машина». Малька смотрел на него с жалостью, в которой примешивалась изрядная доля отвращения. «Каков представитель цивилизованного мира? Почему бы вам не сходить к дантисту?» Берт Марни невесело усмехнулся. «Тогда придется выложить $800». И он начал жаловаться на жизнь. У него трудности с продажей крови. Бедняки из квартала Ла-Салин требуют все больше и больше гурдов. Да тут еще и неприятности на таможне. «В общем, из вас здесь прямо сосут кровь», — заметил Малько. Пока Берт Марни испытующе смотрел на него, чтобы определить, шутит ли он или говорит серьезно, Малько положил на стойку бара 10 гурдов и потянул Симону к выходу. «Эй, а играть-то вы так и не будете?» — воскликнул Берт Марни. Сдерживая раздражение, Малько бросил ему: «Мы просто ищем нашего друга». «Кого это? Может, я его знаю?» «Жульена Лало». Берт Марни захохотал. «Он здесь действительно был, но потом уехал в Суицоу, в Петинвиль». Симона тихо сказала Малька: «Я знаю, где это». Они пошли к выходу, не простившись с Бертом Марни. Тот философски пожал плечами и снова уселся за стойку бара. Открывая дверцу своей машины, Малька заметил на заднем сиденье два силуэта. Его прыжок назад мог бы стать украшением Олимпийских игр. Реакция Симоны была совершенно неожиданной. Они рассмеялись и сели в машину. Успокоившись, Малька подошел и включил свет в салоне. На заднем сиденье расположились две веселые юные негритянки. Их короткие юбки были задраны до пупка. Малька сел за руль, испытывая сильную досаду. Симона оживленно беседовала с девушками по-креольски. Несколько раз послышалось слово «бузен». Малышки явно никуда не торопились. Одна из них нежно погладила затылок Малька потной ладонью. Симона повысила голос. Незнакомые гости наконец вылезли из машины и растворились в темноте. Малька тотчас же тронулся с места. «Здесь так принято», — пояснила Симона. «Девицы садятся в машину и ждут владельца». «Что вы им сказали?» Она улыбнулась. «Что я тоже бузен. Они уговаривали меня обслужить вас втроем». Улица была пустынна. До кинотеатра «Капитоль» они не увидели ни одной машины. На полдороге к Петьон-Нилю шоссе было перекрыто, велись ремонтные работы. Им пришлось поехать в объезд. Сразу же после панно с надписью «Петьон-Виль» Симона сказала: «Это здесь». Крошечная дискотека «Суицоу» находилась в доме, большую часть которого занимала химчистка. Из-за полуоткрытой двери доносилась музыка. Они вошли. Лоснящаяся от косметики негритянка в кожаных шортах многообещающе улыбнулась Малько. В глубине у бара высокая девица с выкрашенными в рыжий цвет волосами и в красном платье, туго обтягивающим ее великолепное тело, флиртовала с мулатом. Площадка для танцев имела форму маленького прямоугольника, расположенного у бетонной стены, возле которой какая-то пара совершала подозрительные телодвижения. К счастью, в полумраке нельзя было различить, чем именно она занимается. На стене кто-то написал красной краской: «Выдай для меня на всю катушку, детка». Целая программа действий.